Эпилог. Леди и джентльмены, самолет покинул аэропорт Нарита. В данный момент мы легли на курс. Время прибытия в международный аэропорт Лос-Анджелеса 11 часов 10 минут. 16 декабря по местному времени. Прогноз погоды говорит, что будет солнечно. Температура воздуха составит 14 градусов Цельсия. Услышав это сообщение, Сакра вздохнула и откинулась на свое кресло в бизнес-классе. Ее путешествие, полное неожиданностей по Японии, закончилось. В данный момент она на самолете летит в Лос-Анджелес к мужу, который ее ждет. Она пробыла в Японии почти неделю, она была физически и морально истощена. Потребовалось выплатить почти 40 миллионов отступных, чтобы решить все проблемы. Естественно, также получила свою часть наследства и также стала богатым человеком, как и Юджи. Но все равно, как же это было утомительно. С другой стороны, я теперь могу пожить свое удовольствие, верно? Можно спокойно не думать о том, сколько перечислят зарплаты на карточку. Уставшая Сакура пыталась убедить себя саму. Она погружалась в мечты. Видимо, это общее в их крови. Но братик попал в другой мир, верно? Я не могу с ним встретиться. Ведь я не видел его с тех времен, как вышла замуж за Джорджа и уехала жить в Америку. Ладно. Зато я могу обмениваться с ним имейлами. И он, наконец-то, снова стал самим собой. Сакура тихонько засмеялась. Хотя все эти 10 лет она избегала своего бестолкового брата, но все ее друзья были в курсе, как она его любит. О, девушка, похоже, что-то хорошее ждало вас в Японии, верно? Слушай, она же не японка, они же по-английски не бельмес, так? Примечание чтеца. Бельмес происходит от татарского, он не будет знать, или от тюркского, несведущий. Парочка из старика и старушки, которым было далеко за 50, и которые сидели напротив Сакуры, обратились к ней на английском. Наверное, ее смешок был услышан слуховым аппаратом старушки. Да нет, все в порядке. Я могу говорить по-английски, поскольку мой муж американец. Что же до вашего вопроса, то да, в Японии произошло кое-что хорошее. Правда? Тогда, может, расскажете, что случилось? Вы так заинтриговали меня своим смехом, что я весь в нетерпении. Хорошо, но только чуть-чуть, хорошо? Если по-простому, то мой брат, который долгое время был в депрессии, наконец пришел в себя и снова зажил полной жизнью. В данный момент с ним все хорошо. Вот почему я так счастлива. О, снова такая хорошая улыбка. Похоже, вы действительно любите своего брата, верно? Верно. Я действительно люблю своего брата. Сакура сказала это, широко улыбнувшись, используя слово «любовь» так спокойно. Видимо, она действительно уже стала настоящей американкой. Но она не стала рассказывать, сколько ее брат провел в депрессии, что он не выходил из комнаты в течение 10 лет. Примечание чтеца. Походу в Японии очень редко говорят «я тебя люблю» и подобные слова, заменяя их чем-то похожим. У них считается чем-то смущающим и постыдным проявлять свою любовь. И если что, я не утверждаю, а просто предполагаю смысл предложения, озвученного ранее. На улице такая метель. Действительно сильная, но поскольку есть обогреватель, то совсем не холодно. Как же хорошо, братик Юджи. За окном покрыто снегом. Снег, несомый сильным ветром, стелится подземкой по земле. Судя по календарю из прошлого мира, сейчас февраль. Вот только Юджи не знает, есть ли в этом мире понятие календарь, но зима, похоже, находится в самом разгаре. Интересно, сколько будет длиться зима? Как же не надоело это время года. Алиса, может, ты знаешь, скоро уже весна? Зимой много вьюг и снега, так что мы не выходили на улицу, а затем снег перестает падать. О, спасибо, Алиса, ты такая умница. Юджи сказал это и погладил ее по голове. Ух, сестренка, у нас в доме такая миленькая. Как бы говорили глаза Катару, который подошел к Алисе, свернулась у нее в ногах. Хорошо, Алиса. Поскольку сегодня мы на улицу пойти не сможем, то давай учиться. Ага, Алиса хочет поиграть в игру с лопающимися цифрами на компьютере. Юджи стал богачом. Вот только все, что он мог купить, он мог только загрузить по интернету. Такие вещи, как игры, программы, книги и мангу. Были и другие варианты использования денег, кроме как развлечения. Например, покупка обучающих программ для Алисы. Но даже став богачом, Юджи все равно остается Юджи. Конец третьей арки. Автор Мэнду Таро. Озвучено Эуроном. Спасибо за прослушивание.